«Все-таки странно устроена жизнь», — размышляла Ольга, механически подсчитывая глазами немцев. «В Москве зима, черные остовы деревьев на бульварах. Казалось бы, мертвые деревья, без листьев, обледенелые. Что они делают всю зиму? Умирают и думают? А тут вечно зеленая пальма, плюс 30 в любое время года». И прибрежные скалы цвета ужаса. Она насчитала 12 немцев мужского и женского пола и прикрыла глаза. Нет, хорошо ездить по свету, открывать новые страны, ступать по чужой земле, где рядом растут знакомые ромашки и диковинные ушастые кактусы. Хорошо. Ольга вспомнила сегодняшнее умиротворенное утро. Смотреть с высоты на банановые плантации, видя, как из воздуха, напитанного ночным дождем, рождается многослойная радуга, тугая и яркая. Хорошо быть спокойной и беззаботной, иметь красивую, пахнущую кокосовым маслом молодую кожу, носить короткие шорты и просторную майку и ни о чем не думать. Она радостно повела плечами, приподнялась на локтях, по-новому взглянула на побережье. Здесь красиво и солнечно, и даже немцы, ровесники Третьего Рейха, чувствуют себя бодро. Значит, есть другие миры, совсем рядом с обыденностью. Есть счастливая карнавальная жизнь. Земной шар, конечно, в клеточку, но не в тюремную, а в шахматную, и любая проходная фигура может обернуться королевой, оказавшись на нужном поле. Ольга легко встала, подхватила пляжное полотенце и ловко запрыгала по камням, поднимаясь вверх к отелю. Весь мир собирается вечером у стойки бесплатного бара в отеле. Бармен с неприятным бледно-желтого цвета лицом и дежурной улыбкой, похожей на оскал, не успевает отпускать напитки. Со всех сторон на ломаном английском заказывают виски, вино, колу, пиво. Отдыхающие предупредительно доброжелательны друг с другом. Их тела помнят канарское солнце и пальмовую тень. Кажется, что время остановилось. Здесь всегда многолюдно, шумно. Аниматоры устраивают фокусы и развлечения, караоке и танцы. Старомодно-классически кружатся под музыку пожилые пары, трясется в экспрессивной дрожи молодежь. Воздух острова напитан удовольствием. Ольга теперь это знает. День и ночь приезжие, немцы и итальянцы, французы и русские, что-то потребляют, покупают, поедают, разрушают, как полчища термитов, тысячи шведских столов, волей-неволей погружают свои тела в океан, судорожно набирают отдыха на уплаченную сумму. Но все же, гуляя по острову, Ольга научилась выделять из толпы соотечественников. Что-то особенное было написано на русских лицах. Непроходящая изумленность, удивление происходящим. «Русская?» Ольга невольно вздрагивает и чуть не проливает кофе на брюки.